слове «кстати» Агапа Павлович уловил скрытую провокацию, но не смутился и вызов принял. «А вот представьте, не люблю, они вылизаны глазами с ног до головы, передвижные фигуры, да и только. Великое искусство женщины, искусство обращать на себя чужое внимание, превращено у них в паденную работу, оттого не так скучны, холодны и фригидны. Попался! Попался, который кусался!» — захотал пес. — Я так и ждал. Молодец, сестренка. — Не стройте себя капкана. Где я? И в чем попался? — Тут один нюансик имеется, — вкрадчиво сказала сестренка. — Если ты не любишь манекенщиц, значит, не любишь и себя. Ведь ты тоже передвижная фигура. Посуди сам. Внешность тебя хоть открытки печатай, а внутри пустота, холод, а то и родить толком ничего не можешь, не так ли, дружок? Твоя работа та же паденщина, дружок, топорная работа, — подхватил на лету пес. Искусство жертвовать собою заменено умением жить. — И жертвовать чужою головою, — мягко вклинила лиса. — Идите вы к черту, — вырвался Агапа Павлович. — Сейчас не время, — сказал пес, — у нас там обеденный перерыв. «Отрицаю!» — закричал Агапа Павлович. «Нету перерыва, нету собачьего нюха, нет никакой рыжей лжи, ничего нету!» «Ах, нету!» — пропел пес. «Оставь его, сестра, пусть посмотрит, на чем он держится!» В тот же миг зверье отринулось, и все пошло кувырком. Кубарем покатилась луна, закаруселили, путаясь в голубой клубок звезды, Агапа Павлович сделал бочку, потом штопор и камнем пошел к земле. А сверху, из голубого клубка, на него с подлым интересом смотрела давешняя морда голубого козла, и Агапу Павловичу стало страшно. Нестерпимо засвистело в ушах, а тело стало нагреваться. Приближалась земля. Вот она близко, совсем рядом, вот уже над облаком показалась каменная голова Ивана Федорова, и Агапа Павлович несет на нее, как корабль на риф. Голова все ближе, ближе. Агапа Павлович поджал ноги, расставил руки самолетиком и замахал ими, как бы ища в этом спасение. Но вместо спасения земли грянуло несуразное, несовместное с моментом. Кукы-кукы-кукалочки, едет Ваня на палочке. А тенаришка вскочил на стул, заложил шулерские пальцы за портупею и, закатив глазки на Агапа Павловича, сладко заголосил: «На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях». У Агапа Павловича опустились руки. «Все, — подумал он, — души у меня нет, а телу каюк». Проснулся он совершенно разбитым, весь в горячем липком поту, во рту было сухо и горько, а в ушах звенело, как и впрямь после долгого перелета. «Ну, погоди!» — шепнул Агапа Павлович кому-то невидимому. Он с трудом выпутал ноги из одеяла, оделся и пошел в соседний номер к Сапфиру. «Нет ли у тебя чего? От головной боли, Тимур!» Агапа Павлович поглотил таблетку и тотчас спросил. — Эту мерзость уж сожгли. Я про козла тебя спрашиваю. — Разумеется, Белявский человек слова, — поторопил Сапфиров. — Надо бы и пепел развеять, — сказал Сипун. — Ну, это уж слишком. — Не слишком, а в самый раз. — Кстати, как ты относишься к манекенщицам? — Бывает. Дело-то житейское. — сокровенчил Сапфир.